Глава 18. Проспится. Опять будет подпоручик Барановский. Энская дивизия отошла на 2 недели в резерв. Энцы расположились в большом селе Утином на берегу 2 длинных кривых озер, поросших тростником, по ту сторону которых сейчас же за Паскотиной стояла небольшая березовая роща. А левее ее стелились сочные зеленые ковры лугов. Озера были полны диких уток и всякой болотной дичи. А в роще, как овцы, бегали зайцы и черные косачи, спокойно сидели на березах. Офицеры немедленно по приходе в Утиное принялись за охоту. Лес, луга, озера огласились раскатистыми выстрелами. Любителей было много, и все с жаром взялись за охоту, привлекаемые обилием дичи. Солдаты обратили свое внимание в другую сторону, принялись за рыболовство. Доставали у крестьян сети и по целым дням лазили по озерам, ловя золотистых жирных карасей. А люди посолиднее, семейные, интересовались больше скромными домашними удовольствиями. Топили бани, целыми часами парились в них со всем семейством. А потом сидели в светлых и просторных горницах домовитых сибиряков и подолгу пили горячий душистый чай. Сидели за чаем с особенным наслаждением, так как на столе ласково шипел большой, сверкающий медью самовар, а любимую китайскую травку можно было пить из блюдечка, не торопясь, что ярко напоминало дом и недавнюю мирную жизнь. Бабы принялись за стирку, штопанье, чинку. По утрам суетились у печек, разводя стряпню. Ротные кухни ремонтировались, и продукты солдатам выдавались на руки. Готовить приходилось самим. Продуктов давалось много, волю, да к тому же и в селе можно было достать что угодно по очень сходным ценам. Хозяева продавали все, что могли. Было из чего постряпать бабам, и они старались вовсю. Солдаты, сытые, отдохнувшие, ходили как именинники. Молодежь совместно с местными парнями и девушками устраивала вечеринки, и звуки гармоники и веселых песен оглашали Утиное с вечера до рассвета. Было начало августа, ночи становились сырыми, холодными. Энцы стали поговаривать о теплом белье. Начальник хозяйственной части вернулся из Омска как раз вовремя. Привез английское обмундирование на весь полк. Обтрепавшиеся энцы получили шерстяные английские френчи, брюки, теплое белье, носки, вязаные американские фуфайки, шарфы, шлемы, перчатки и толстые суконные шинели. Оделись и принялись хохотать. Люди не узнавали друг друга. Все стали похожи на англичан. Когда какая-нибудь рота, одетая во все английское, выстраивалась, и лица, как и всегда в строю, теряли свои характерные черты, то со стороны нельзя было разобрать, англичане это стоят или русские. Фома тоже оделся во все английское, и Барановский хохотал над ним до упаду, глядя на его неуклюжую фигуру и типичное русское лицо с дернутым мясистым носом. «Фомушка, да ты настоящий англичанин. Я теперь тебя буду звать Томом». «Какой ты, Фома? Ты Том, настоящий Том». Фомушка хорошенько не понимал, что говорил командир, но обмундирование ему ужасно нравилось, и он довольно улыбался. Энцы, получив вещи, очень удивлялись, что за границей так хорошо одевают солдат. Молодой татарин Валиулин из роты Мотовилова с кучей полученного обмундирования бежал по улице и чуть не сшиб с ног командира, шедшего ему навстречу с подпоручиком Колпаковым. «Валиулин, это что?» – сердито крикнул Мотовилов. С его языка готово было сорваться жесткое 2 наряда, но лицо солдата сияло такой добродушной улыбкой, что офицер тоже улыбнулся. «Уй, господин поручик, виноват, мы вас не видал. Моя сирса рад стал, больно хорош мундирование получал». «Ну иди», — отпустил его Мотовилов. «Черт их знает, как дети маленькие, дай им игрушку, и они все забудут. Забудут о том, что сегодня они получат щегольский английский костюм, а завтра их в этом же костюме, и за этот именно костюм погонят, как баранов, на фронт, где, может быть, в первом же бою их изорвет снарядом в клочья вместе с их новеньким френчем», — рассуждал Колпаков. «Ничего», — отвечал Мотовилов, — «это хорошо. Чем темнее масса, тем лучше. Чем охотнее идет она на разные такие приманки, тем выгоднее для нас. Ну что же, отдадим англичанам за эти френчи сколько-нибудь золота, и ладно. Зато будем знать, что наш солдат доволен, а раз доволен, то он и дерется хорошо. Это главное. Солдата нужно только одеть и накормить, и он пойдет. Он пойдет и завоюет нам власть. Ради этого не стоит жалеть кучу золота или чего-нибудь в этом роде. Да-с. Офицеры замолчали, закурили, пошли до ближайшего угла и повернули влево, решив зайти к Барановскому, вспомнив, что он вчера ходил на охоту и что у него, наверное, будет жареная дичь. Офицеры не ошиблись. Барановский охотился вчера весьма удачно. Вернулся домой с хорошим полем. Сегодня он сам возился у печки, зажаривая дичь. Молодой офицер обладал недурными познаниями в области кулинарии и при случае был не прочь блеснуть ими. «Ага, пришли. Ну вот и отлично. А я за вами хотел уж Фомушку посылать», — встретил хозяин гостей. «Хочу сегодня именины свои справлять». Обед закатил министерский. «Да ты разве именинник?» — удивились пришедшие. Барановский засмеялся. «Да нет, я именинник буду еще в декабре. Да черт его знает, где в то время будешь. А пока есть возможность, так надо оправить». «Молодец, молодец, Ваня», — заревел Мотовилов. «Руку, именинник, со днем ангела тебя». «Чего там ждать, когда праздник придет? У нас, у людей военных, коли есть чего жрать, так и праздник». «Это здорово ты, Иваган, придумал». «Правильно, одобряю». Сзади Барановского стояла хозяйка дома и с ласковой улыбкой смотрела на суетившегося у печки офицера. «Что, хозяюшка, хорош повар-то?» — лукаво подмигнул Колпаков. Хозяйка, молодая вдова, стыдливо закрылась кончиками головного платка, покраснела. «Да уж, чего и говорить, не повар, а золото. А уж знает-то все до тонкости, что, как и куда. О, гляжу я, не похожи вы на белых-то», — вдруг неожиданно добавила она. «Почему не похожи?» — засмеялись офицеры. «Да ж что там, знаю я белых. Стояли у нас и полковники, и капитаны. Так к ним не подступишься. Слова не скажут тебе путем. Все как-то срыву да грубо. Сами уж, чтобы чего-то сделать, боже упаси, все денщиков заставляет. А вы что, и с народом разговариваете? А они вон и стряпают сами». «А ну, хозяюшка, нам до капитанов-то еще далеко». «Нет уж, не говорите, солдаты у вас ласковые, обходительные, и порядок у вас есть. Зря не делаете вы. Ну вот в точности, как у красных». «Что ты сказала?» – нахмурился Мотовилов. «Говорю, мол, на красных вы похожи. Они у нас неделю стояли, так очень хорошие люди. Ну а ваши-то есть, не дай бог». Хозяйка махнула рукой, Мотовилов сердито молчал. Колпаков заметил. «Правду видно, — говорил полковник-то пленный, — что красные теперь не те, что раньше. У них теперь порядок, дисциплина. От этого-то их мирное население встречает хорошо». «Ну, проходите, проходите в переднюю. Я сейчас кончу», — обратился к офицерам Барановский. Подпоручики прошли в переднюю половину избы и сели на широкий деревянный диван. Вскоре после их прихода прибежал веселый, возбужденный Петин и с порога еще закричал: «Господа, новость! Энцы вчера чуть было самого Тухачевского не поймали». Офицеры оживились. Мотовилов не расслышал, как следует. Ему показалось, Петин сказал, что Тухачевский захвачен в плен. Как пружина вскочил он с дивана, схватил пришедшего за руки, начал трясти изо всей силы и, захлебываясь от радости, засыпал вопросами. «Где? Когда? Кто? Как?» «Говорю тебе, вчера перебежал один красноармеец с Энцем, ну и сказал им, что Тухачевский в Михайловке. Энцы, как звери, бросились в наступление, совместно с казачьим полком прорвали в два счета фронт, отрезали с тылу Михайловку, а Тухачевский у них под носом на автомобиле проскочил». «Фу, черт!» – разочарованно вздохнул Мотовилов. «Так его, значит, не захватили?» «Конечно, нет. Но это, брат, неинтересно». «Тебе, может быть, и неинтересно, а энцы и сейчас не могут успокоиться. Жалеют, что не пришлось им с самого Тухачевского обмундирования содрать». Колпаков пускал колечки дыма. «Забавная эта традиция у нас в армии, господа. Как попался красный в плен, крышка. До ниточки обснимает всего. Оставит буквально почти в чем мать родила. Зимой или летом, все равно. Тут хоть мороз размороз будь. Точно по принципу Крылова. С волками иначе не делать. Мировой, как снявший шкуру с них долой». Мотовилов возразил: «Это не забавно, а целесообразно. Обмундирования мало, значит, его нужно отнять у врага». Пришел новый знакомый, однополчанин, штабс-капитан Капустин. Очень веселый человек, имевший недурной тенорок и умевший порядочно играть на гитаре. Пришел еще кто-то из молодежи, не было только подпоручика Иванова. Ему пуля раздробила ногу, и он уехал в разорез. Перед обедом разговорились о положении дел на фронте. Кто-то сообщил, что у Деникина все обстоит как нельзя лучше, что он уже в 300 верстах от Москвы. Мотовилов говорил: «Хорошо бы, господа, попасть к Деникину. У него ведь армия не наша чета, добровольческая. Вот там бы можно было повоевать». Барановский с обедом отличился. Меню было очень разнообразное. Прежде всего, с графином хорошей водки была подана холодная закуска, поросенок со сметаной и хреном, студень и соленые грибы. Когда гости пропустили по маленькой, был подан пирог с рисом и курицей. После пирога появился настоящий малороссийский борщ. Борщ сменили жареные тетерева, утки, заяц и жирный домашний гусь. После жаркого был подан пудинг и кофе. Все было приготовлено, как в первоклассном ресторане. Офицеры после однообразных щей и каши, которыми подчивали их ежедневные денщики, были в восторге от такого разнообразия блюд и хвалили наперебой искусство Барановского. Барановский, как настоящий именинник, был героем дня. Отпив с полстакана кофе, штабс-капитан Капустин сделал дурашливо плачущее лицо, взял гитару и, слегка тренькая на ней, тонким жалобным тенорком запел: «Эх, заварили чехи кашу, провоевали Волгу нашу». Офицеры, возбужденные несколькими рюмками водки, затянули припев: «Ах, шарабан мой, шарабан, денег не будет, тебя продам». Барановский замахал руками: «Да бросьте вы, господа, этот шарабан, только и знаешь, что орут эту билиберду. Русские с русскими воюют, а чехи сахаром торгуют». Не унимался Капустин: «Ах, шарабан мой, шарабан, а я мальчишка, вечно пьян». Антон Павлович с укором посмотрел на него Барановский. «Ну, ладно, ладно, не буду. Коли хозяин не велит, так быть посему. Не любите, значит, вы белогвардейское творчество. Шарабан-то ведь во времена белогвардейщины на Волге создался». Капустин тряхнул кудрями, закинул голову назад, лихо пробежал рукой по струнам, крикнул: «Не хотите белогвардейскую, так вот вам пермскую народную». «Да наша горько, да ваша горько, только разница одна. Кто мою мотаню тронет, тот отведает ножа. Ух ты!» Все засмеялись. Капустин замолчал и серьезным видом стал допивать стакан. Колпаков развалился на стуле и, сладко затягиваясь папиросой, стал вслух вспоминать то время, когда он беззаботным ветрогоном, студентом юридического факультета, носился по Казани. «Хорошее это время было, господа, когда я учился в университете. Учиться я начал осенью 16-го, а в марте 17-го, вы ведь знаете, какую радость пришлось пережить». Колпаков был кадет и немного либеральничал. Мотовилов, Петин и другие офицеры, настроенные монархически, засмеялись. «Радость действительно, нечего сказать. Балаган такой на всю Россию, господа социалисты, подняли. Такой порядок навели, что хоть святых выноси». «Ну, господа, не будем спорить. Вы монархисты, а я кадде, и в этом мы никогда не сойдемся». «Как вы сказали, КВД?» – пошутил Капустин. «Кадде», – серьезно повторил Колпаков. «Да, я кадея, вы монархисты, и все мы делаем одно общее дело – дело освобождения России от иго большевизма. Вот та платформа, на которой мы пока сходимся. А я вот только одну партию и признаю – КВД», – продолжал смеяться штабс-капитан. Колпаков пристально посмотрел на Капустина. «Так вы, капитан, сами, значит, живете так, куда ветер дует?» «Именно, именно так. Как это вы угадали?» – закривлялся офицер. Колпаков серьезно смотрел ему в глаза. Капустин схватил гитару. «На Кавказе между гор есть одна долина. Что ты смотришь на меня? Я не мандолина». Колпаков расхохотался. «С вами не сговоришь». «Нет, господа, а все-таки, становясь на объективную точку зрения», — начал он опять. «Брось ты свои умствования революционные», — перебил его Петин. Начнет это бесконечное с объективной точки зрения, субъективно смотря на дело, анализируя весь пройденный нами путь и синтезируя все сделанные нами пакости, и пойдет, и пойдет. Давайте лучше споем. Правда, капитан? Я всегда готов, отозвался Капустин. Прапорщик Гвоздь предложил спеть малороссийскую. Все согласились. Гвоздь начал. Геевы хлопцы, добрые молодцы, чего смутнее не висели. Хиба в шинкарке, мало горилки, пива и меда не стало. Офицеры дружно поддерживали. Повни чары всем налывайте, чтоб через винца лылося, чтоб наша доля нас не цуралась, чтоб лучше в свите жилося. Песня понравилась всем, и все пели охотно. Каждый в глубине души чувствовал, что доля его незавидная, что всех их жизнь порядочно пощипала. Долго возбелились грустные звуки мотива, и мягко вторя им звенела гитара. Хозяйка стояла в дверях передней, не спускала с Барановского глаз, часто смахивала с своих длинных ресниц блестящие слезинки. Фомушка подал на стол кипящий самовар, поставил банку варенья, положил несколько плиток шоколада и коробку карамели. «Откуда у тебя, Ваня, такое богатство?» – спросил Колпаков. «Как откуда? Да сегодня же подарки получили. Омские дамы послали сладости, а Колчак по две смены белья. Начхоз, когда выдавал, то говорил, что Колчак это лично от себя офицерам шлет». «Ну, наш батальон не получал еще, значит», – сообразил офицер. Офицеры, смеясь, стали садиться к столу. «Я хочу, господа, все-таки сказать несколько слов о том, что мирная жизнь лучше и интереснее боевой». Все молчали, занятые чаепитием. Видя, что никто не возражает, Колпаков продолжал. «Ну что, сидел бы вот я теперь дома с хорошей книгой или свежей газетой, шипел бы около меня самоварчик, и в ус бы я не дул. Пожалуй, ничего бы и жениться. Жил бы себе мирно, тихо, не признавал бы никаких командиров, никаких приказов по полку. Знал бы я, что я Михаил Венедиктович Колпаков, и баста. А то вот теперь выпекли из меня подпоручика». Дали роту и лишили вольной волюшки. Мотовилов потянулся за карамелькой, презрительно бросил. «Эх, Михаил, попом бы тебе быть, а не офицером». Колпаков не обиделся. «Пожалуй, я бы не прочь. Хоть сейчас попом, дьяконом, чертом, кем угодно готов быть, только не офицером. Ох, тяжелые эти погоны золотые. Да и что они дают, в конце концов? Вот ты, офицер, командир роты, в снег, в грязь, в непогодь, в дождь, шлепаешь по лужам с ротой. Валяешься в мокрой грязи, зарываешься, как крот, в землю, подставляешь свою башку каждый день под все виды огня, и каждый день имеешь 99,9 за то, что тебя ухлопают или изуродуют. А главное, будь всегда на высоте своего положения, будь каким-то сверхчеловеком. Ты и струсить не моги, ты устать не смей. И ошибиться тебе нельзя, потому что солдаты на тебя смотрят, с тебя пример берут. А начальство тебя дерет, как Сидорову козу, опять-таки потому, что ты офицер. Завидная доля, нечего сказать». Многие в душе соглашались с Колпаковым, понимали его. Многих офицеров тяготила та страшная служебная зависимость младшего от старшего, та сугубая субординация, с которой приходилось сталкиваться каждый день, в условиях которой нужно было жить. К тому же походная и боевая жизнь с ее длительными переходами пешком, по грязи или снегу, днем и ночью, без пищи, без воды, без смены белья, не привлекала никого. А многие с удовольствием мечтали о теплой светлой комнате, о стакане чая в кругу родной семьи, о чистом белье, о спокойном нормальном сне. Штабс-капитан Капустин задумчиво помешивал ложечкой в стакане и говорил о том, как хорошо теперь у них на Волге. К осени Волга у нас полноводной делается. Право, так спокойно она, когда родная красавица, идет между берегов. С берегов леса до гора смотрятся в ее глубокие очи, приветливо кивают своими верхушками могучие дубы, развесистые белые березы и широкие, кряжестые, как купцы вязы. И осина серебристая при виде ее дрожит и трепещет всеми своими листочками. Колпаков засмеялся. «Вы чего это, капитан, в лирику пустились?» «Кажется, гоголевский Днепр, перефразируете». Капустин взглянул на него ласковыми, добрыми глазами. «Разве? Ей-богу, это нечаянно. Это у меня от души, господа, вырвалось. Должен вам сказать, господа, что я, хотя и штабс-капитан, но человек не военный и не злой. Не злой я, нет. Нет у меня этого дрочливого задора военного. Противна мне война и всякая военщина. Служил я раньше преподавателем естественных наук в женской гимназии и реальном. Никогда я политикой не интересовался. Зоология для меня была интереснее всяких социологий, политических экономий и истории революционных движений. Знал я только букашек да мошек, ездил на охоту. Занимался препарированием всякой всячины. Грешил немного геологии. Есть у меня в этой области даже работа. Жил себе человек тихо, мирно, а тут вдруг этот чешский переворот. И забрали меня, голубщика, за то, что я имел несчастье в германскую войну школу прапорщиков кончить и штабс-капитаном стать. Я было это по обывательски нейтралитетом хотел отговориться, ссылаясь, что это война просто, мол, за власть. Пригрозили расстрелом, и вот пошел я на войну. Но даю вам честное слово, господа, что пошел я без всякой злобы на большевиков. Не знал я их, да и сейчас не знаю. И сейчас не понимаю, за что, собственно, мы деремся. Деремся мы под красным флагом, кричим о какой-то свободе. Красные тоже говорят, что революцию спасают. Ничего не разберешь. А как вспомнишь Волгу, свой кабинет, свои работы, так и хочется сказать. Пошли вы все к черту с вашими большевиками, меньшевиками и революциями. Дела мне нет до вас. Не мешайте работать. Капустин замолчал, стал торопливо закуривать. Ноздри его слегка раздувались, глаза были серьезны, горели огоньками возбуждения. Мотовилов мерил капитана презрительным взглядом и, обращаясь к Петину и другим своим единомышленникам, заговорил, подчеркивая и отчеканивая каждое слово. «А вот тебе и славные энцы. Каковы, господа? В недурную компанию мы попали. Полюбуйтесь, пожалуйста, не угодно ли? Вот господин Колпаков, либерал до мозга костей, имеющий намерение сменить офицерский мундир на поповскую рясу и спрятаться от страшных большевиков за юбку своей попадьи. Вот штабс-капитан, друг букашек-таракашек и сам божий бычок, до сего времени не знающий, за что он воюет, и в простоте душевной думающий, что с красными можно столковаться о мире». Капустин побледнел, выронил папиросу. Волнуясь и задыхаясь, он остановил Мотовилова. «Послушайте, подпоручик, какое вы имеете право так издеваться над людьми? Чем вы, собственно, лучше нас? В чем ваше преимущество? Кто это вам позволил обливать всех презрением?» Мотовилов нагло улыбнулся. «Кто позволил? Вот это мило. Презирать вас я имею полное право, ибо я сознательно и убежденно веду борьбу с красными, борюсь с ними, как с разрушителями государства, как с продавцами России. Я иду на смертный бой за воссоздание великой единой России во главе с самодержавным монархом». Мотовилов закурил. «Да, с самодержавным непременно, и таким, какого еще не было раньше. Я верю, что только он воссоздаст армию и поставит офицерство на должную высоту. Вот что дает мне право презирать вас, шпаков, позволяет мне плевать в ваши заячьи душонки. Эх вы, крохоборы, дальше своего носа ничего не видящие». Офицер встал, глаза его сверкали гневом. Грудь поднималась порывисто и часто. Он сердито бросил окурок, заходил по комнате. «Правильно, Мотовилов, правильно, крой полтинников», — загудели его единомышленники. Что-то тяжелое и напряженное повисло в комнате. Недавние собутыльники разделились на два враждебных лагеря. Офицеры, ранее до отхода в резерв, связанные общими боевыми задачами, думавшие только об отдыхе и еде, еще ладили между собой. В училище тоже все были спаяны железной дисциплиной, а политики почти не говорили, побаивались друг друга. Теперь же каждый почувствовал себя более или менее самостоятельно. К тому же несколько рюмок вина развязали языки. Барановский в училище молчал и считался весьма исполнительным и надежным юнкером. В полку он тоже себя ничем не проявлял. Был как все, офицер как офицер. Но, будучи человеком неглупым и чутким, он переживал в душе за последнее время сильную ломку. Судя по докладу пленного командира бригады, по рассказам местных жителей, по литературе, оставляемой красными в деревнях, У него складывалось весьма хорошее мнение о Советской России. В его воображении не раз вставал образ титана-пролетария, рвущего свои оковы в неудержимом, всескрушающем порыве к освобождению, вышедшего на защиту своих прав с винтовкой и молотом в руках. Не столько умом, ясно и определенно, сколько в душе, смутно, он начинал чувствовать, что правда на стороне красных, что никто другой, а именно они, борются за освобождение всего человечества от иго войн, рабства и насилия. С каждым днем, приглядываясь к тому, как ведут себя белые на фронте, судя об их поведении в тылу, по рассказам крестьян, он приходил к убеждению, что их дело, дело армии Колчака, неправое дело. Ему начинало казаться, что Колчак только пока лицемерно лжет, говоря, что ведет борьбу за власть народа, за учредительное собрание, им же разогнанное в Уфе. Чем дольше Барановский служил в белой армии, тем больше убеждался, что белые просто-напросто хотят залить кровью, закидать трупами ту огромную трещину, которая появилась на жирном чреве золотого истукана, идола старого подлого мира, мира лжи, насилия и угнетения. Мотовилов был неприятно удивлен, когда Барановский, всегда такой вежливый и сговорчивый, подошел к нему и, смело смотря в глаза, с нервной дрожью в голосе спросил: «Ну скажи, Борис, скажи ты, считающий себя человеком, а не букашкой, думающий, что у тебя большая человеческая, а не звериная душонка, где правда твоей жизни? На что опираешься ты, когда говоришь с таким презрением и злобой о красных или о людях, не желающих ввязываться в гражданскую войну? Скажи!» «И ты, Брут!» «Ну, Борис, я никогда не считал тебя своим другом». «Ах так? Что же, я скажу, пожалуй». Мотовилов стал медленно закуривать, стараясь выиграть время для того, чтобы обдумать лучший ответ. «Так вот, видишь ли, по моему мнению, в жизни торжествует только сила. Не верю я и не интересуюсь никакими правдами в жизни. По-моему, где сила, там и всякая ваша правда. Торжествует всегда только сильный. Это основной закон жизни. Ну вот, голубчик, я и думаю, что сила-то, а значит, говоря по-вашему, и правда-то на нашей стороне, ибо нас поддерживает вся культурная Европа. К нашим услугам все усовершенствования и открытия науки. С нами лучшая европейская интеллигенция. У нас огромные запасы необходимых продуктов. А главное – хлеба. Армия наша дисциплинирована, вооружена до зубов. Наши снаряды не советским чета. Наши солдаты идут в бой, зная, что жить с красными нельзя. Конечно, эту дрянь сибиряков я не считаю, – оговорился офицер. А там банда, а не армия, которые гонят в бой кучка комиссаров-проходимцев. А вооружение их, а обмундирование, а тыл, где люди пухнут с голоду. Да что говорить, это всем известно. Кроме того, я думаю, что русский народ монархичен по своей натуре. Без идола ему не обойтись. Ему обязательно надо кому-нибудь поклоняться, и чтобы его кто-нибудь порол нагайкой. Барановский громко засмеялся. «Ну, Боря, хоть и большая у тебя душа, как ты думаешь, а у Мишка-то куриный. Сказать, что русскому народу, тому самому народу, который вот уже 2 года ведет жестокую борьбу со всем миром, который разбивает одного генерала за другим, сбрасывает в море разных союзников, сказать, что этому народу нужны царь и нагайка, по меньшей мере смешно. Сказать, что Красная Армия – банда – клевета. И ты сам знаешь, что Красная Армия теперь имеет дисциплину лучше, чем нашей, что она организована не хуже, может быть, даже лучше любой европейской армии, что она сильна. Это ты испытал на своей шее. Слава Богу, с Волги-то она нас в Сибирь загнала. Нет, брат, там не кучка комиссаров-проходимцев, а настоящие вожди. У нас посмотришь, кто во главе дел. Старые чинуши, отжившие свой век. Ни мысли у них яркой и живой, ни творческой инициативы. Жизнь бежит вперед, а они пытаются загнать ее в старые рамки. Она не слушается, хлещет половодьем через берега и плотины, а старцы дрожат и бессильно разводят руками. Совсем не то там. Там, брат, широта размаха, планы грандиозные и дела великие. Ты говоришь, что с нами европейская интеллигенция, то есть опять-таки люди, насквозь проникнутые рутинерством, люди, которые могут строить новое только на старый лад. А у красных теперь весь богатый запас революционной творческой энергии народа получил свободный выход и приложение. Да у них и интеллигенция есть, только своя. Нет, брат, сила на их стороне. И посмотришь, разобьют они нас. Мотовилов презрительно молчал. Петин вызывающе смотрел на говорившего. Так вам, Иван Николаевич, осталось только красным перебежать. Ведь вы же форменный большевик. И перебегу, с силой и злобой ответил Барановский. Круто повернулся и вышел из избы. Колпаков спокойно констатировал. Пьян как сапожник, а больше ничего. Проспится, и опять будет подпоручик Барановский. Барановский прошел в огород и, прислонившись к изгороди, стал смотреть на кривые, блестящие стекла озер. Грудь его дышала глубоко и ровно, и весь он был полон легкой радостью. Ему было приятно, что он, наконец, смело и прямо бросил людям в лицо свои мысли. Он чувствовал себя внутренне удовлетворенным. Как хорошо в глаза сказать правду, резко, так сказать, как ножом обрезать, подумал офицер. Сзади послышались шаги. Барановский обернулся, спотыкаясь и торопясь, шла к нему хозяйка. Подошла, остановилась и молча опустила голову. «Вы что, Настенька?» Барановский привык к ней и звал ее просто по имени. «Да я вот за вас испугалась. Сердитый вы такой, выбежали из горницы. Думаю, как бы не сделал чего с собой». Хозяйка стояла, не поднимая головы. Она была без платка. Луна хорошо освещала ее русые пышные волосы. Барановский смотрел на нее, вспоминая, что у нее хорошие, ласковые, голубые глаза, чистое бледное лицо, яркие губы и маленький, немного вздернутый нос. И вся она не была похожа на грубых деревенских женщин. Было в ней что-то хрупкое, нежное. Офицер сделал шаг в ее сторону, и она, вздрогнув, вдруг порывисто обняла его, прижалась к его груди. Барановский осторожно отвел ее голову и крепко поцеловал в губы. Гости посидели немного после ухода Барановского. Потом поднялись все сразу и, громко разговаривая, стуча сапогами, стали расходиться.